очередью клиентов, а не обычные девушки из заведения понятного толка. У нас тупо жизненных причин так опускаться нет. Ибо даже самый бедный эльф может заработать той же бытовой магией, позволяющей не потея выполнять норму 3 слуг как минимум. Кельталаси, не спорю. Можно найти подобное заведение. Ибо там бытовыми чарами никого не удивишь, и для работы уже приходится напрягаться. Вот некоторые и предпочитают вместо этого просто продавать свое тело. Но ввиду того, что количество таких индивидуумов намного меньше, чем спрос на их услуги, цены там те еще. Так что большей части присутствующих оно просто не по карману. Многие, конечно, хотели бы заставить нас поработать в своих заведениях отнюдь не добровольно. Но учитывая отношение самих эльфов к похищению или подсаживанию на вещества их сородичей, те, кому выпала такая удача, очень хорошо прячутся и продают товар только в закрытых клубах, куда нам не то что не попасть, не найти, где они вообще располагаются. Я даже не знаю, есть ли вообще сейчас удачливые ребята на Кизане или нет. Только то, что меня однажды самого пытались продать в подобное заведение. Некоторым ведь все равно, мальчик, девочка, какая ясно куда разница. Пока я размышлял о перипетиях бордельного бизнеса и эльфов в нем, девушки демонстративно обливали некоторых парней молчаливым презрением, явственно показывая, как они относятся к таким желаниям. Они вообще чуток отделились от основной массы коллектива и явно решили развлекаться самостоятельно, без мальчишек. Ну, их выбор. У нас тут слабых дам в беде нет, так что справиться, если что. Ладно, на этом все. Если что, на корабле будет ром. Посмотрел я на целителя, который вообще не желал никуда идти. Ну и я скоро вернусь. Дела закончу и приду. Мне, может, и хотелось бы тоже развлечься, но это все потом. Да и не солидно капитану вести себя подобным образом. Максимум небольшая компания в баре, чем гулянки на несколько дней. У нас есть четкие планы, и им нужно следовать, а значит, отвлекаться не буду. Араос ушел в компании Тирады и еще пары более взрослых мужчин, чтобы явно отдохнуть в более спокойной обстановке. Зак же решил не страдать выбором, а вместе с остальными парнями и Марти пошли по барам. Остальные разбрелись кто как. «Всем удачи и можете быть свободными». Команда начала расходиться. «Ну-с, и куда идем?» – спросила Сильвана, подойдя ко мне. «Я иду в отдел картографии. Не договорюсь с канонерами, а ты развлекайся». «Что?» – напряглась ветрокрылая. «Не волнуйся, просто отдохни», – махнул я рукой. «Удачи». Она явно хотела сбежать и найти оправдание, чтобы занять себя чем-то. Но я вовремя свалил, оставив ее на попечение Джул и остальных девушек в команде. Ей стоит научиться развлекаться, а мне надо делами заняться. Когда Эйс ушел в город, Сильвана смотрела ему вслед и не знала, как отреагировать на его слова. Ей хотелось пойти с ними и чем-то заняться, но вместо этого он оставил ее развлекаться. Что мне делать? Этот вопрос уже кучу дней крутится у нее в голове. Вот только ответ так и не пришел. Заниматься делами было увлекательно, но те слишком быстро заканчивались, а кроме недавнего боя с пиратами, ничего особого в море с ними и не происходило. Сильвана уже 10 раз успела выспаться, но отдохнуть так и не получилось. Ведь без работы она просто не представляла, чем можно себя занять. И вот им еще недели сидеть на этом острове, и только потом они куда-то двинутся дальше. Такой расклад ее очень не устраивал, но отказаться от плавания и уйти было бы позором. Жаль лишь, что Эйсиндаль не понимает, как ей тяжело бездельничать, и вместо того, чтобы нагрузить ее работой, он лишает ее даже возможности себя сопровождать. «Нет, стоп, я поняла», — решила она для себя. «Он оставил меня приглядывать за дисциплиной и порядком. Я просто должна убедиться, что никто не влипнет в неприятности и не устроит беспорядки. Точно, этим и займусь». Звучит не очень убедительно, а учитывая, что народ уже разбился на небольшие группки, то уследить за всеми не получится. Зак с остальными офицерами, кроме Рома, двинулись явно в бар, выпить и перекусить местной кухни. Парни-матросы собрались посетить несколько кабаков и заглянуть в бордель. А девушки... «Эй, Сильвана, очнись!» «А?» Ветрокрылая посмотрела на Джул, что трясла ее уже минуту, и пыталась вывести из сложных размышлений. «Не спи, старпом!» усмехнулась чародейка. «Короче, мы с девчонками собираемся гулять, пошли!» Женская часть коллектива в лице самой Джул, Мадири и еще нескольких девчонок-матросов стояли чуть в отдалении от парней и ждали только саму Сильвану. «А, ну ладно. А может, со всеми?» «С ними?» — фыркнула Мадири. «Да они очень скоро надерутся до того, что им даже гоблинши красивыми покажутся. Будешь пить мало, постигнешь все отчаяние трезвого в компании мертвецки пьяных. Постараешься держаться наравне, и дело закончится сущей оргией. Тебе оно надо?» «Ага, лучше мы проведем время скромно и спокойно по-своему», — покивала Джуланель. «Ставлю десятку, что уже через час они подерутся в баре или что-то сломают», — сказала другая девушка, имя которой Сильвана узнать забыла. «Пф, час? Да они в первом же баре устроят драку или их облапошат, а после вообще в борделе скандал устроят». «Ха-ха-ха, верно, верно». Делать было нечего. Но все равно остров не такой уж и большой. Если случится беда, она быстро придет парням на помощь и решит проблемы, чтобы Эйсу было меньше волноваться. «Да, так и сделаю». Вот под дружный женский смех и рассуждение, как быстро парни создадут проблемы, они и двинулись в город. Глава 13. Остров невезения. «Значит, мы договорились?» — спрашиваю я, смотря на особо невысокого гоблина в ярком деловом костюме. «Всецело так, господин Эйсендаль», — покивал зеленый коротышка. «Будьте уверены, через 2 дня мои подчиненные прибудут и выполнят ваш заказ». «С вами приятно иметь дело, господин Взрывкус», — пожимая его руку. После обмена вежливых комплиментов, за которыми вряд ли стояло хоть немного уважения или доброжелательности, мы распрощались. Я ушел из его конторы. Дела с гоблинами нужно вести осторожно. Вперед, в частности, платить как можно меньше, а лучше и вовсе, деньги только показать, и до исполнения работы не отдавать. Разумеется, законы и стража наказания есть. И более того, суды тут в основном вопросами контрактов и их соблюдения и занимаются. Но зная, что ты тут проездом и, скорее всего, не будешь задерживаться для долгосрочной тяжбы, многие не удержатся от того, чтобы попытаться нас надурить. А превратить в долгосрочную тяжбу можно даже самый пустяковый вопрос. Зеленые крючкотворы и так-то не особо любят работать. Но если почуют наживу... Вот и сейчас торговаться до хрипоты пришлось. Гоблина тоже понять можно. Уплыви я, не заплатив, и уши сего почтенного гражданина Взрывкуса, оставшиеся без зарплаты работники, приколят к самой высокой башне на острове. С ним самим в комплекте, разумеется, чтобы он там повисел и поразмышлял о смысле своей короткой жизни. Ну, или ему придется покрыть расходы из собственного кармана, что для гоблина даже хуже. В результате толком не осторговались. Пришлось идти в банк и открывать на имя моего нового делового партнера счет, с которого ничего до истечения срока контракта снять нельзя будет. Но и я, в случае что, могу его легко заблокировать до выяснения обстоятельств. Правда, деньги без решения суда обратно не получу никак. Если он его так и не будет, золото достанется банку за просто так. И это не считая того, что несговорчивые предприниматели вроде нас и так отстегивают за данную услугу процентик. Хорошо быть банкиром. Я долго искал эту контору, где нанял нескольких инструкторов для моих канониров. Они прибудут к нам, и мы проведем специальное учение, чтобы ребята немного свои навыки повысили. Дальнейший путь может быть весьма опасен, и сражаться нам уже придется не с пиратами, а вполне себе с настоящими монстрами. Морские монстры редко водятся там, где пролегают торговые или военные маршруты. А вот чем дальше на запад, тем выше шанс столкнуться с каким-нибудь тришадоном или тому подобным чудовищем. Надо будет еще бомб глубинных закупить немного. А то какой-нибудь чувырлу под водой иначе и не достанешь. Много нельзя. Склад гоблинской взрывчатки подвергнет корабль большому риску, чем любые монстры. Но некоторое количество будет кстати. Мало ли что случится. А лучше не допускать ошибок. Ах, сплошные траты. Грустно вздохнул я. Однако экономить на безопасности я не собираюсь. Я договорился с гоблинами. Нашел себе нужные карты побережья, и теперь остается грамотнее выстроить маршрут. По словам картографов, гоблинские корабли действительно уже бывали на Калимдоре, вот только подробных исследований не проводили. Сюда, как и на Нортран в свое время, они пришли исключительно делать деньги. Но если на севере они могли хоть пушнины сторговать, то на Калимдоре местные ничего, что можно было бы продать, толком не имели. Ну, если не считать умение грабить и убивать. Да, защиту чужаков от применения онного на них. И как только зеленые продохи нашли одного такого продавца, спасающего их от трат на оборону, они тут же перестали искать таких в других местах. Благо регион оказался настолько богат на разные месторождения, что, по словам моих контактов, им едва хватало кораблей, чтобы все вывести. Данными продавцами, кстати, оказались живущие в пустыне тролли. Меня это уже даже не удивляет, ибо клыкастые ублюдки, кажется, живут в любой щели нашего мира. Разве что в Пандарии их нет. Воистину благословленная земля. А в общем, хорошо, что в пустыне с гоблинским городом я и так не собирался. Диких тролльских племен мне и в Грубаше хватило. Впрочем, нам сильно беспокоиться о защите колонии не стоит. Геомантов на родине много. Портал для них будет. И соорудить крепость за пару недель – не проблема. Главное – подобрать правильное место. С достаточными ресурсами, близким выходом к морю или рекам. И удобным для обороны положением. А если позже колонию решат расширить, то это уже не мои проблемы. Главное, чтобы первый форпост был поставлен. Мог себя защищать и обеспечивать. Об остальном пусть у чинуш в столице голова болит. Я-то все равно по Калимдору бродить уйду. Если все будет хорошо, во главе такой же экспедиции. Или даже большей. Столько планов. Да, надо губу обратно закатывать. Мало ли что случится еще. Лучше не мечтать особо. На Кизан опустился теплый вечер, разбавляемый прохладным морским бризом. А среди громко играющей музыки, шума выпивающих местных жителей и гостей острова, мой слух мог бы и услышать шум волн. Ноги ступали на каменно-металлическую поверхность местных дорог, испещренную ржавчиной, дырками или торчащими болтами. Путь мы освещали факелы и магические светильники сомнительного качества. Вообще, меня всегда поражало это место. Оно напоминает собой какой-то сказочный город, построенный каким-то мечтателем. Вот только вместо красивых материалов у него был лишь мусор, а сам он являлся паршивым художником. Отчего местность напоминает собой картину «Кривой монумент». Вроде прочно, надежно, но непонятно, как вообще держится. Эти улицы в несколько ярусов, дороги, идущие над крышами чужих домов, и грохочущие повозки. Тут уже на полную используются особые механические приспособления для передвижения. Вот только кататься на них пока мало кто рискует. Слишком часто они взрываются или улетают куда-то вниз. Мимо меня прохаживали гоблины. Их глуповатые, но довольно сильные хом-гоблины и, разумеется, люди. Много людей тут бывает. Все же неплохое место для торговцев, пусть им пока и некуда плыть дальше. Разве что на Тель-Абим за бананами. Ничего, если мой план удастся, то это откроет новые горизонты торговли. Гоблинам такое крайне выгодно. Они и так довольно популярное место имеют. А уж если начнется активная торговля с Калимдором, то именно через Кизан будут проходить все пути. Это настоящая золотая жила для них, так что можно будет с ними договариваться. Ха. «Капитан!» — послышался знакомый голос среди толпы. Ко мне быстро подбежал Марти, что слегка запыхался. Видать, много бегал, разыскивая меня. «Наконец-то я нашел тебя», — сказал молодой эльф, быстро отдышавшись. «У нас проблемы». «Так-так-так. Я всего на 3 часика ушел по делам, а парни уже устроили заварушку». С ухмылкой покачал я головой. «Ну-с, и что они устроили? Как бы сказать? Чуть замялся он. Это нужно увидеть самому. Чего? Нахмурился я. Ну, пошли. Отвали! Закричала Сильвана и ударом ноги отправила доставшего ее хоб-гоблина в полет. Верзила явно не ожидал от хрупкой эльфийки такой силы и в падении едва не прихлопнул своего босса. Маленький гоблин, едва избежав гибель от падения на него тяжелого тела, отскочил еще дальше и спрятался за другим своим телохранителем. Второй хоб-гоблин уже не так был уверен в своем превосходстве над буйной дамочкой и как-то неуверенно переминался. «Но кто следующий?» Со слегка заплетающимся языком спросила Ветрокрылая. «Да, мочим их!» Поддержала ее не менее пьяная Джул. Остальные девушки в их коллективе были полностью согласны. Все приняли на грудь еще кружку алкоголя. Маленький гоблин, несколько его телохранителей хоб-гоблинов, а также тройка людей, которых задело в процессе, как-то не знали, что ими делать. Нападать на кучку пьяных буйных эльфиек и так никто не горел желанием. А учитывая, что среди них есть сильный маг, что уже устроил шоу, а ведь все шло довольно неплохо. Подвыпившие моряки заметили группу диковинных девиц с острыми ушками, коих многие из них до сего момента даже в глаза не видели. Решили подкатить, но натолкнулись на непреодолимый культурный барьер. Эльфийки, не очень хорошо понимая язык скабрезности и шлепков по мягким местам, не оценили широты матросской души. Да, к тому же, по неустановленным причинам и так пребывали в легком бешенстве. Все это сделало их ответ откровенно насильственным, а моряков несколько травмированными и местами намертво примороженными к полу. Особенно жаль было беднягу, которому ко рту примерзла его кружка. Нося страдальческое выражение лица, он явно мечтал о теплом кизанском солнышке, но, увы, примороженное к стулу седалище делало трудным попытку до него добраться. Но парень не сдавался и упорно полз к выходу, несмотря на отягощающий его зад табурет. Удовлетворенные содеянным, девушки заказали еще алкоголя. И тут, когда обстановка только начала успокаиваться, а все агрессивные лица, казалось бы, угомонились под гнетом страха или пива, заявился этот гоблин с телохранителями и претензиями к эльфийкам. Все закрутилось по новой. И вот картина маслом. Маленькая группа девушек оккупировали полбара, пинают и колотят всех, кто подходит к ним, поют похабные песни и выпивают, что есть, а все вокруг отлетают от них при попытке вразумить дебоширок. Бармен с надеждой посмотрел на небольшой коллектив из мужчин-эльфов во главе с черноволосым парнем, но те явно не горели желанием рисковать своими шкурами. Просто сидели чуть в отдалении и тихо пили, наблюдая за бесплатным представлением. Благо, бармена успокоили, сказав, что уже отправили гонца за их капитаном, и тот все разрулит. «Ага, буду я рисковать шеей, пытаясь унять Сильвану», — хмыкнул Зак. «Это не его работа. К тому же подругу детства он прекрасно знал. И что, если та в таком состоянии, то ее может утихомирить либо Алерия, либо Эйс. Так что пусть капитаны разбираются со своей подружкой». «Сделайте уже что-нибудь!» — бесился Трисвещуп, смотря на веселившихся эльфиек. «Схватите их! Используйте оружие! Позовите стражу! Я заплачу любые деньги!» Маленький гоблин бесился и скрежетал зубами. Но его слова все же пробудили в местных жадность, что начала давить страх. Зак не знал, что зеленому коротышке сделали девушки. Но это явно было не самым приятным опытом. Но, несмотря на легкое сочувствие к жертве буйных дам, он начал потихоньку сплетать заклинание портала. В случае, если ситуация станет серьезной, зеленый коротышка с прихлебателями мигом окажется на городской свалке, отмокать в алхимических отходах. Тем временем, под криками разъяренного гоблина, парочка особо крупных хоб-гоблинов, что доселе прикрывали своего хозяина, решили оставить свой пост и вмешаться в драку. Но только они сделали шаг вперед, как с грохотом рухнули на пол. «А?» — удивился сутенер. Два здоровяка оказались живы, но парализованы. «Так, так, так. И что же тут происходит?» прозвучал до боли знакомый и невыносимый голос за спиной. «Что такое, господин Трисвещуп? Решили завязать с пиратством и стать частным предпринимателем? Кстати, хороший парик». Обернувшись, он увидел перед собой ненавистную рожу одного эльфа, которого он в свое время едва не убил. Но судьба каждый раз лишала его возможности оторвать его уши. «Эй, Синдаль!» – прорычал немолодой гоблин. «А я думал, что ты сдох вместе с этим неудачником Фицгареком». «Слухи оказались преувеличены», – усмехнулся тот. «Но давайте отложим наше радостное воссоединение старых друзей. Я здесь, чтобы забрать своих подчиненных». «Значит, ты их капитан», – фыркнул сутенер. «Стоило догадаться. Сначала ты заплатишь мне за разрушение моего борделя». «Да, я по пути сюда видел это ледяное изваяние. И как же так случилось, что дамы решили так поступить?» «Этот гад сначала заманил нас внутрь, сказав, что у него лучший ресторан, а потом пытался напоить и предложил работу у них. Нас работать в борделе!» Возмущенным голосом произнесла Джуланель. «Вот я и показала ему, что думаю о его предложении». «Да», — поддержали ее слова остальные девушки. «Так-так-так, господин Трисвещуп». Улыбающийся эльф наклонил голову на бок, будто жука какого рассматривал. «Будем звать крючкотворов, или вы заплатите отступные сразу?» «Ах ты!» Гоблин подавился на полуслове. «Мне напомнить вам отношение уважаемых гоблинов Кизана к конкуренции на рынке труда? Или год, когда это отношение было законодательно зафиксировано, равно как и номер, под которым закон вошел в кодекс? Или...» С лица эльфа ушла ухмылка. «То, что моим сотрудникам плевать на неписанные правила Кизана и перспективы своего трудоустройства в этом чудесном месте». Переманивать работников на Кизане было запрещено, ибо информация о том, сколько им могут платить в другом месте, неизбежно увеличивала их запросы в этом. Гоблинские воротилы предпочитали получать рабочих по самой минимальной ставке, и они достигли своей цели. Средний гоблин понятия не имел, сколько на самом деле готовы платить за его деятельность, и нередко был готов вкалывать за сущие гроши. Впрочем, сами предложения о смене работе это не остановило. Пока ты делаешь их тихо и наедине, кто доложит-то? Ведь стукачу никогда больше ничего не предложат, и будет он горбатиться на своем месте, пока не загнется. Да еще и босс, понимая, что тот не может уйти, может зарплату урезать. Как следствие, в таких обстоятельствах закон не применяли чуть ли не с его принятия, и, по сути, Трисвещуп даже не подумал об этой возможности. Никто не говорит о предложениях работы, было просто нерушимым правилом жизни. Для гоблина, но не для эльфа. Гоблин лишь заскрежетал зубами, досадуя на свою ошибку. С кем другим он бы еще попробовал вывернуться. Но Эйсиндаль, тот и сам в свое время немало бедокурил, но никогда за свои проделки не платил, великолепно умея выворачиваться и обращать законы в свою пользу. Конечно, хороший крючкотвор бы сумел его подловить, но связываясь с теми, кто имел на таких сотрудников деньги, проклятый эльф становился настолько законопослушен, что аж тошно. «Предлагаю приравнять наши отступные к требуемой вами компенсации ущерба и решить этот вопрос, не привлекая власти». Трисвещуп явно хотел возразить, но холодный взгляд эльфа заставлял забыть о возражениях и вспомнить о другом, более чем привычном ему способе разрешения разногласий. Банальном убийстве, причем жертвой на этот раз будет он сам. Оторвать ему голову, а после ограбить его заведение, затыкая всем возможным свидетелям доли в добыче, было вполне рабочим способом разрешения ситуации. Он сам, похоже, не раз проворачивал. Прибыли, конечно, почти никакой, но таковая цель подобных операций никогда и не являлась. Эйсиндалю обычно требовались для убийства более весомые поводы, чем такие разногласия. Но попробуй Трисвещуп довести дело до суда и задержать тем самым Эйса на Кизане на месяцы, всякое может случиться. И защитить его сейчас было некому. Два телохранителя были вырублены эльфом с небрежной ловкостью, а остальные и пьяных баб побить не смогли. «Я это не забуду!» – прошипел гоблин. «Уходим!» Сутенер и его подручная покинули бар, таща за собой тех, кто ходить не мог. Меж тем, Сильвана явно была недовольна тем, что веселая драка закончилась. Айса она вообще не заметила, увлекшись очередной кружкой. Остальные девушки были не так пьяны и быстро заметили недобрый взгляд капитана, что говорил о многом. Звездочет спокойно подошел к ней и просто отнял у пьяной ветрокрылой кружку и допил содержимое. «Если бы я не вмешался, могла прийти стража, а те работают только за деньги, коих у вас с собой точно не было. А потому помогала бы она только ему. Из темницы вас пришлось бы вытаскивать через суд, а там дело может затянуться на недели. И то, если подмазать. В следующий раз, когда вам захочется победокурить, хотя бы границы соблюдайте». «Ну...» — пыталась возразить Джул. «Что тебе мешало просто пнуть гоблина, а не обращать льдом его заведение?» Чародейка не ответила, понимая, что глупо вспылила. «Все же, они все приличные девушки, из хороших семей, а потому такие заведения еще не посещали и уж точно не думали работать в подобном месте. Вот и чересчур эмоционально отреагировали». «Ну отдай!» – возмутилась Сильвана, на которую слова друга не действовали. «Ты сам велел мне отдыхать, вот я и отдыхаю». «Сильвана, че уставился?» – разозлилась она. «Тоже считаешь, что я не умею расслабляться, да? Я не умею. Я ведь должна всем доказать, что мое назначение – это не блажь богатой семьи. Ты хоть знаешь, как тяжело живется с клеймом, получила свое звание по блату. Да я постоянно вижу на себе чужие взгляды и должна доказывать, что достойна и могу это выдержать. Да еще и мама туда же. Цапаются они с Алерией, а за всех отдаваться мне. Почему я не могу спокойно заниматься, чем хочу? Стало бы проклятым магом, никто б не лез. Но я хочу быть следопытом, мне это нравится». Девушка зарычала, смотря на молча стоящего парня, что никак не изменился в лице. Его спокойствие начало раздражать ее. С тех пор, как Эс вернулся из своего приключения, в котором он провел 10 лет, то сильно изменился. Он словно повзрослел, и теперь уже он словно смотрит на нее сверху вниз. Если раньше он был словно безответственный ребенок, которому плевать на чужие чувства и слова, то сейчас словно возомнил себя мудрецом, который может указывать другим. Капитаном стал, приказы отдает, а ведь совсем недавно даже не понимал, сколько он сам боли приносит друзьям и родным своим отношениям. «Что молчишь? Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Поднялась она на нетвердых ногах. «Я слушаю тебя», — спокойно ответил он. «Если тебе нужно высказаться, то я готов выслушать тебя». «Выслушать? Да мне плевать на это! Мне не нужно, чтобы меня кто-то слушал!» «Нет, тебе не плевать», — покачал он головой. «И тебе важно, чтобы тебя выслушал именно я». «Это еще почему?» «Потому что я твой друг?» Эйс посмотрел ей в глаза. От этих слов девушка вздрогнула. «Я действительно виноват перед всеми вами. Перед моей семьей, перед Заком, перед тобой, перед Алерией. За то, что не был рядом и не видел, как на вас давит окружающий мир». Он сделал шаг вперед и, приблизившись почти вплотную. «Я должен был быть рядом с вами и поддерживать вас, когда вы были в тяжелом положении. Ведь вы никогда не оставляли меня. И о твоих переживаниях и проблемах я тоже ничего не знал и не догадывался. А потому я буду рядом, если тебе нужно будет высказаться». Сильвана потеряла дар речи и несколько опешила. Даже алкоголь в голове начал отступать. Ведь таких слов от привычного ей легкомысленного и самоуверенного Эйса она никак не ожидала. Для нее тот всегда был просто другом, неким братишкой, которого она в детстве была выше. Но за кем бегала? Ведь он всегда умел находить что-то интересное и веселое. А сейчас... А я и не замечала, что он настолько выше меня. То есть умом она понимала это, но только сейчас обратила внимание, как он изменился. Его плечи стали куда шире, чем она помнила когда-то. В его глазах больше не было глупого ребячества или несерьезного отношения к важным вещам. Он словно вырос незаметно для нее. И пока она сидела и слушала ссору старших, Он сумел избавиться от сдерживающих его факторов, а вот она... А потому, не стесняйся высказываться в будущем и будучи трезвой. Или, если не сможешь, хоть выпить вместе зови. С этими словами его рука словно смазалась, а после мир начал плыть перед глазами. Она ничего не успела сделать. Алкоголь притупил ее реакцию, и девушка начала падать. Ее подхватило что-то теплое, и мир окутала приятная темнота. Глава 14. Тень будущего. «Приготовились! Целься! Огонь!» — скомандовал инструктор. В следующий миг все пушки дали залп, и ядра полетели вперед. Получилось почти синхронно. Снаряды устремились к плавающим в воде бочкам. Два снаряда ударили рядом, а остальные пролетели мимо. «Мимо! Заряжай снова!» — пришла следующая команда. Матросы тут же стали выполнять приказ. Первым делом шло быстрое заклинание чистки, что моментально удалило остатки пороха, сажу и тлеющие обрывки пыжа из ствола. Следом закладывался пороховой заряд и новый тряпичный пыж. Все это плотно утрамбовывалось. Последним закладывалось ядро вместе с еще одним пыжом, что удерживал его в стволе. Вставив фитиль, матросы ждали новой команды. Вообще, на суше можно и без второго пыжа обойтись. Без скачки вероятность того, что ядро куда-нибудь свалит, минимальна. Но все же их учили стрелять именно так, как они будут это делать на корабле. И учили, похоже, хорошо. А в этот раз зарядили очень даже быстро. Практика помогает. Если смотреть на чистую скорость, некоторые наши канониры даже шустрее своих инструкторов, а ведь времени прошло всего ничего. Дело, разумеется, не в каком-то удивительном эльфийском таланте, нет. Все куда проще. Дело в банальных бытовых чарах. Поскольку все эльфы в той или иной степени владеют магией, то ее активно применяют в таких делах. Банальным заклинанием чистки владеет вообще даже самый ленивый в освоении магии клоун, вроде меня. Впрочем, это конкретное заклинание несколько отличается. Им чаще трубы печные чистят. Хорошая штука для заработка, кстати. Потому что альтернатива в виде трубочиста со здоровенным ёршиком и половина дома в саже никому не нравится. Многие готовы немало доплатить, чтобы вместо этого получить аккуратного чистого эльфа, который все сделает за 5 минут. Вот и для пушек все это отлично работает. Правда, пользоваться этим преимуществом наши пока не спешили. На типичном для нашего флота легком судне, прозванном в миру «разрушителем», предназначенным больше для ловли контрабандистов и перехвата юрких троллих кораблей, много пушек поставить было просто нельзя. Не рассчитаны они на такое. А пара-тройка легко затмевалась всегда присутствующим на военных кораблях магом. Тот, может, и уступал пушкам в разрушительности, но превосходил в точности и разнообразии приемов. В конце концов, слабенький крошечный элементаль размером мне по колено пролезть тот ствол пушки мог привести к ее разрыву при выстреле. Плеснуть воды в бойницу и замочить порох прямо в процессе зарядки, заставляя канониров, поминая маму, папу и всех предков мага, выковыривать оцаревший порох обратно тоже было вариантом, причем малозатратным по силам. И даже если вражеский маг или шаман сосредотачивался на защите пушек, ты всегда мог просто дернуть его паруса ветром, сбивая наводку в нужный момент. Но на кораблях, специально построенных для пушечного боя, все было совсем по-другому. Обычный маг просто не мог дернуть за паруса махину такого размера или залить водой десятки бойниц больше, чем раз или два. Дело даже не в резерве, дело в усилиях, требуемых, чтобы создать и направлять заклинания подобной силы и масштаба. Ребята с таким навыком звались архимагами, и на рядовой корабль их не ставили. Да и защищать корабль от подобных трюков было проще, чем проворачивать их. Просто это требовало внимания, которое в обычных случаях было выгоднее уделить нападению. Когда же у тебя дюжина пушек по каждому борту, рядовой маг в нападении с ними сравниться просто не может никак. Выгоднее просто прикрыть корабль от вражеских каверз и позволить канонирам делать свое дело. Вот и получалось, что, несмотря на все преимущества пушек, чтобы переход к бою с их активным использованием действительно принес результаты, требовался огромный объем изменений. Смена кораблей и тактики, как обычно, так и магической, переобучение офицеров и рядовых матросов. Просто куча всяких мелочей, о которых сходу даже и не вспомнишь. Придворные шарконы выли от осознания требуемого бюджета. Старые морские волки выли от попрания тысячелетних флотских традиций и необходимости осваивать кучу нового. Инструкторы Академии подвывали им, осознавая необходимость фундаментальных изменений в подготовке корабельных магов. И вся эта кампания упиралась обеими ногами, пытаясь удержать уютный старый порядок хоть еще ненадолго. Поэтому опытных канонеров у нас было днем с огнем не сыскать. Большинство из них служат на военных судах нового образца, которых и так немного. Частные корабли более прогрессивны в этом вопросе. Взять хоть тот, на котором мы плывем. Но трудно сказать, что у их канонеров было много практики. Пушкам на кораблях, как явлению, всего пара десятилетий. Только после битвы при Черноводной бухте их стали воспринимать действительно всерьез. А уж пока это до нас дошло. Учитывая, что на корабли с эльфийским флагом, на которых почти всегда есть маг, нападает крайне неохотно, объемы практики понятны. Нет, все, кого я набирал в канонеры, пушки как минимум видели и какую-никакую практику имели. Все же возможность того, что какой-нибудь олух подорвет нас вместе с пороховым складом просто по небрежности, снилась мне в кошмарах. И тех, кто совсем не представлял, с чем имеет дело, я предпочитал к пушкам не пускать. Но, как показало единственное наше сражение, их выучка была, мягко говоря, недостаточной. Именно поэтому гоблины-инструкторы и гоняли их сейчас и хвост, и в гриву. Ядер и пороха на это потрачено немало. Но я денег на такие вещи не жалел. От этого может зависеть наша жизнь, так что лучше не экономить. «Приготовились! Целься! Огонь!» Повторил команду Взрывкус. Гоблин-инструктор хорошо выполнял свою работу, честно отрабатывая свою оплату, что не могло не радовать. Стоит потом отметить его контору. Возможно, еще не раз понадобится. Ну, если экспедиционный корабль когда-нибудь превратится в экспедиционный флот. Пушки снова дали залп по бочкам. В этот раз успех был куда лучше, и три цели оказались поражены, а остальные достаточно близко. В этом, конечно, немалая доля удачи, ибо пушки, пусть и длинноствольные, не самое точное орудие, но все равно впечатляет. В реальном бою такая точность обычно не нужна, ибо цель куда больше и накрывается сразу залпом всего борта. Но для тренировки самое то. Увиденным я был полностью доволен. Сами матросы тоже выглядели счастливыми. Успехи радуют учеников, что справляются со своей задачей. Разумеется, несколько дней учений не сделают из них военных канониров, но база уже имеется. А дальше только время и опыт нужен. Я и не рассчитывал на подобный уровень. Для такого нужны годы практики и боев. Те моряки, что гоняют пиратов, воюют с троллями или участвуют в каких-нибудь военных кампаниях, могут заряжать пушки всего за несколько секунд, и все действия у них отлажены, как у механизмов, почти до полной синхронности. А уж точность стрельбы вообще предельная для того, что позволяют пушки. И для таких результатов не обязательно быть эльфом. Меж тем тренировка была закончена. И ко мне, стоящему на палубе, подошли инструктора и отчитались о проделанной работе. «Все готово, капитан Эйс!» — кивнул Взрывкус. «Контракт выполнен!» «Премного благодарен!» Отвечаю ему и передаю мешочек с нужной суммой, заранее снятой мной в банке. «Вот, как договаривались, господин Взрывкус. С вами было приятно иметь дело!» Гоблины тут же достали деньги и внимательно пересчитали. У них к финансам особое отношение, и пытаться обманывать их не стоит. Если, конечно, они сами не пытаются надуть. Тогда сам свет велел кнуть хитрецов носом их деяния. Однако тут никакого обмана не было, а пересчет был скорее для проверки. Как только они закончили, то поблагодарили за выплату, предложили мне скидку на будущее, а после удалились на берег. Я же построил матросов. «Прекрасно, дамы и господа», — кивнул я. «Вы делаете хорошие успехи, и мне радостно, что вы справились с поставленной задачей». Народ слегка улыбнулся. Всем нравится, когда их хвалят, особенно когда похвала заслуженная. «Посмотрим, как это проявит себя в будущем. Сегодня можете быть свободны. Однако завтра с утра мы отчаливаем. Не загуливайтесь». После этих слов парни весело заулыбались, а вот девушки стыдливо покраснели и отвели глазки. Я велел нашим не дразнить девчонок, а потому те лишь тихо посмеивались в сторонке. Да уж. Дамы сами гордо воротили носики от парней, высказывались о том, что те устроят неприятности всем, а оказались сами самым большим источником проблем. Пришлось их наказать, чисто для поддержания статуса капитана. Запретил им гулять по барам, хотя они и сами не особо горели желанием. Почти все девушки стыдили своих поступков и обсуждать данную тему не сильно хотели. Только Джул быстро забыла, что натворила, и осталась такой же веселой заводилой. Закончив свою речь, я отпустил матросов заниматься своими делами, а сам просто стоял у перил и смотрел на море. «Пушки!» — фыркнул мимо проходящий Рамадан. «Лучше бы мы их продали и наняли на эти деньги еще пару магов». «Не любишь пушки?» — не удержал любопытства я. «Вообще не люблю огнестрел», — отрезал жрец. «Шумный, неточный, ненадежный. Вынуждает стрелка жить рядом со складом взрывчатки. Как бонус воняет». «Склад можно защитить магией. У нас там по всем стенам руны вырезаны. Пусть они и не панацея», – парировал я. «Чувствительный нос защитить еще проще. А в остальном прогресс не стоит на месте. Лет 15 назад и пушек с длинным стволом, как у нас, лить не умели, а короткоствольные стреляли недалеко и могли промазать по линейному кораблю. Еще пара десятилетий, и кто знает, может, они станут бить точнее иного следопыта с луком. А может, и самих следопытов ими вооружать придется. Слышал я, есть и ручные образцы». «Знаю», — мрачно буркнул инквизитор. «Меня из такого застрелить пытались». «И как?» «Никак», — проворчал Роматан. «Пока лапоть пытался заставить этот гоблинский хлам работать, я успел поставить щит, затушить фитиль магии, отобрать у недоумка оружие и оглушить его им же. Мне кажется, тебе просто стрелок такой попался. Щит бы все равно не пробило. Мне картечью. Ты пробовал?» «Разумеется. Кажется, он едва удержался от того, чтобы закатить глаза. У меня нет привычки легкомысленно относиться к тому, что может меня убить. Но опасность и эффективность – разные вещи. Я никогда не буду полагаться на штуку, что отказывает два раза из трех». Багряное древо ушел, не желая продолжать этот разговор. «Серьезно, 300 лет, а ведет себя, как старик, ворчащий на все новое». «Ну что, мы закончили?» – спросил Зак, встав рядом со мной. «Да, все готово», – кивнул я. «Завтра двинемся в путь. Осталось немного». «Обещает непогоду», – нахмурился мой друг. «Не боишься повторения истории?» «Нет», – покачал я головой. «Сейчас все иначе. Да и шторма – обычное дело для моряков. Они не смертельны, если знать, как действовать. В тот раз были допущены ошибки. Как капитана, так и отчасти моей. В этот раз все иначе. Мы готовы к таким испытаниям». «Ну, как знаешь, кипер», — хмыкнул он. «Что удалось узнать от гоблинов о Калимдоре?» «Почти ничего нового. Есть колония в пустыне, как выяснилось. За пазухой у местных троллей. За пределами этого сплошная неизвестность, ибо население — варвары, и интересными гоблинам товарами не располагают. У них только еду покупаешь, чтобы самим не везти». «Не те у нас силы, чтобы с троллями связываться. Не все так опасны, как Амани. Да и Амани по-хорошему опасны именно для эльфов. Просто за счет знания нашей тактики и слабостей. Люди, которым посчастливилось на своем веку подраться и с ними, и с Гурубаши, особой разницы не находят. Разве что Амани скрытны и осторожны до безумия, а Гурубаши до такой же степени бесстрашны и безрассудны, Но в этом и вся разница. Впрочем, к троллям мы не полезем. Нечего нам в пустыне делать. Впервые вижу, чтобы ты отказался куда-то залезть, ухмыльнулся Зак. Для таких походов нужно заранее готовиться. В пустыне нет ориентиров, и заблудиться там очень легко. А что еще хуже, это то, что в таких условиях люди порой теряются, просто отойдя поссать в одиночестве. А сам бы я, может, и полез. Но я отказываюсь везти туда кучу эльфов без соответствующего опыта. Лучше пойдем севернее, там полно места. А что с местными жителями? Неизвестно. Картели не любят делиться информацией. Тролли не скроешь. Шахтеры все же ездят постоянно в Прибамбаске и обратно. Видят, рассказывают. Но к местным племенам простые работяги уже не ездят. С ними работают ребята не из болтливых. «Ну а зачем?» – нахмурился друг. «Если их присутствие там столь малочисленно, то зачем им еще и утаивать информацию о своих же? Чего они ждут?» «Вот этого!» Указываю пальцем на вершину спящего вулкана Каджара. Повернув голову, мой друг сначала ничего не увидел, но вскоре начал различать что-то в небе. Что-то не слишком большое, что летало недалеко от горы и медленно плыло по воздуху. Вскоре и другие эльфы стали задирать головы и смотреть на непонятный объект, что с каждым мигом становился яснее и четче виден окружающим. «Это что такое?» — с недоумением спросил Закриэль. «Будущее, мой друг, это будущее», — усмехнулся я. «Перед тобой то, что очень скоро перевернет весь мир. Дирижабль. Летающий корабль, способный оставаться в воздухе неделями, подниматься выше облаков и совершать экстремально далекие полеты, набирая просто немыслимую для морского судна скорость». «Чего?» — удивился он. «Это как те воздушные шары?» «Почти. Воздушный шар летает благодаря постоянно поддерживаемому горячему воздуху, что наполняет его. Дирижабль же наполнен особым газом, что куда легче воздуха, способным поднять и держать в небе всю очень тяжелую конструкцию». Он вновь посмотрел на неказистый вытянутый баллон, что держал на веревках небольшую лодку и медленно летел над городом. 10 лет назад я наблюдал первые скромные попытки гоблинов развивать это. А сейчас мы видим первые опытные образцы. Еще 3-4 года, и они войдут в активное использование на коротких дистанциях. Для разведки пока будут применять. Но технологии не станут стоять на месте. И если теория того ученого-гоблина, с которым я общался, верна, то через 20 или 30 лет мы увидим межконтинентальные перелеты. Калимдор перестанет быть недосягаемой землей, с которой можно вывести лишь крупицы ресурсов, а станет объектом полноценной экспансии. Гоблинские анклавы вырастут повсюду, а там и людские авантюристы подтянутся. «И ты хочешь, чтобы мы шли с ними в ногу?» — понял он. «Не я», — поправляю его. «Я вообще хочу просто несколько анклавов в неизведанных землях, чтобы я с друзьями мог оттуда отправиться куда угодно. Но Аллерии и некоторые силы при дворе, что с ней работают, они хотят как минимум саму возможность идти с ними в ногу. Да и в целом, если позволять гоблинам бесконтрольно расползаться по миру, ничего хорошего не будет». «С ними что-то не так?» «Ты никогда не видел островов, с которых гоблины вытащили все, что можно?» Грустно вздохнул я. «Они просто выпотрошили остров, перекопали все ресурсы, перебили всех животных, вырубили все леса, а земля пропиталась нефтью и химическими отходами. А если там были хоть какие-то археологические находки, то о них уже смело можно забыть. Это было ужасным зрелищем. До сих пор мне грустно от увиденного. Картель хитрой шестеренки нашел залежи полезных ископаемых на одном маленьком островке. Там, по сведениям Брана, был древний троллий храм, в котором могли храниться ценнейшие знания об этой древней цивилизации еще до раскола. Но когда мы прибыли туда, то словно оказались на месте, где недавно была война. Гоблины в прямом смысле перекопали все. В центре, где должны были быть те руины, зияла огромная дыра, уходящая на километр вглубь. То, что для нас было археологическими сокровищами, для них лишь мусор, который они уничтожали и топили в химических отходах. С тех самых пор я сильно этот картель недолюбливаю, но их услугами порой пользоваться приходится. Если мне удастся закрепиться на Калимдоре, то я сделаю все, чтобы сдержать алчно-зеленых коротышек и не позволить им превратить то место в свалку отходов. Они ведь даже свою родную землю не щадят. Это с виду Кизан красивый и яркий, но стоит отойти от фасадов, как мы увидим, огромную свалку химикатов, рядом с которыми вообще находиться опасно. А там, прямо рядом, живут другие и умирают от всего этого. А потому видеть такое везде я не хочу и не позволю. Кто-то или что-то должно сдерживать такое, и мы сделаем это. Так или иначе, научный прогресс не стоит на месте, и скоро гоблины окончательно подомнут под себя все грузоперевозки и станут навязывать свои контракты торговцам, фактически монополизируя ее. «Ты преувеличиваешь», — не согласился Зак. «Есть же гномы. Они вполне могут создать альтернативу. Наверняка уже делают». «Да, делают», — кивнул я. «Вот только пока они планируют и просчитывают все последствия, гоблины уже все закончат. Эта раса всего 100 лет делает свои дела, и уже достигли этого». Указываю на город и парящий над вулканом дирижабль. А гномы не 100 лет живут, и что-то их технологии до остального мира не добирается. Они, как мы, эльфы, гениальны у себя, но заперли в своих горах и сидят жопа на своей гениальности, не двигаясь с места. Мир движется вокруг, а мы стагнируем. Скоро может случиться так, что мы отстанем от него. Но ведь наши корабли 100 лет назад опередили свое время. Напомнил он весьма верный исторический факт. Наши разрушители – это отличный образчик прекрасного судна, до которого люди только недавно додумались. Ага. А почему за последующие 100 лет мы больше ничего нового не сделали? Наши корабли действительно в те века были лучшими, но они были лучшими для конкретных условий, и стоило пушкам изменить их, так что же? Все новые корабли фактически скопированы у людей и лишь немного доработаны. Но даже их введение в строй тормозится кучей упрямцев, не желающих расставаться со своими лучшими в мире устаревшими скорлупками. И так в каждой сфере жизни, от магии до политики. Впрочем, о магии ты лучше меня знаешь. Не зря в Долоран сваливал. И приди я в тот самый Долоран с заявлением, что у меня есть метод, как пробудить духовную чувствительность у любого человека, ко мне бы очередь выстроилась. Да, это буквально самые основы искусства, но это же и позволяет прикоснуться к шаманским практикам любому желающему. Да, большинство из них не понравится духам и будут посланы в интересные места. Но маги Долорана все равно будут пробовать, потому что изучение магии – это то, что они дышат и живут. Наши же… нет. У них есть некоторый энтузиазм, но именно что некоторый. Каждый магистр уже нашел свою тему для изучения и упорно ее копает, нередко игнорируя даже смежные области арканы. Что уж говорить о принципиально иных мистических методах. Интересно, конечно, но давайте оставим это ученикам. Да, тут ты прав. Вынужденно согласился Зак. И что тогда делать? Шевелить недвижимое. Может, хоть новый континент заставит почтенные задницы оторваться от стульев. А то, пока мы сидим без дела, мир движется. И лучше бы нам не отставать от него слишком сильно. Глава 15. Кровавая непогода. Волны раскачивали судно из стороны в сторону. И то прыгало на буйных водах Южного океана. Темные тучи нависли над нашими головами и сокрыли вечернее небо своим тяжелым навесом. Дождь вот только начал накрапывать, а вдали слышны раскаты грома и виднелись редкие вспышки молнии. Сильный ветер гулял среди соленых брызг и наполнял паруса своей силой, толкая корабль к намеченной цели. «Вроде проскочили», — сказал я, смотря в окно из своей капитанской каюты. «Основная буря должна разразиться в этих водах с часу на час, но скорость и маршрут рассчитал правильно, и опасную зону мы миновали. Да, начался дождь, но слишком сильным быть не должен. Обычно в подобную погоду опасно плыть вслепую, но угодить в шторм может быть еще опаснее, а у меня на этот счет всегда неприятные мысли. Постояв немного у окна, я надел плащ и двинулся из своей каюты. Надо бы проверить ребят на вахте, а то всякое может случиться. Я предпочитаю лично контролировать все процессы на моем судне. «О!» – удивился я, когда, выйдя в коридор, столкнулся с Сильваной. «Привет!» «Да, привет!» – кивнула она. «Куда собрался?» «Захотел проверить, что там на палубе». «Я тоже. Пошли». Мы молча двинулись наверх. Между нами образовалось небольшое напряжение, ведь недавнее событие девушка еще не забыла. Ну а я, чтобы не смущать ее, решил не напоминать об этом. Тогда я высказался, что действительно думаю, и постарался извиниться. Вот ей и неловко. Особенно если учесть, что она тогда успела натворить. «Ну что, капитан, долго нам еще плыть?» Нарушила она тишину. «Мы уже третью неделю в море, и команда волнуется». «По моим расчетам, завтра уже должна показаться земля», — ответил я. «Как только облака рассеются, скажу точно. Без звезд ориентироваться сложно. Как только выйдем за границу шторма, сверюсь с картой». Покинув Кезан, мы направились в нужном нам направлении. Пришлось корректировать маршрут, чтобы не угодить слишком близко к Зандалару, а то тролли никого к себе без пропуска не подпускают. Могут увидеть наше судно на своих водах и посчитать это вторжением. Лишние проблемы с цивилизованными троллями никому не нужны. Хотелось бы, конечно, побывать там, куда мы с друзьями когда-то плыли, но я понимал, что сейчас это невозможно, а потому изменил маршрут, дабы нам не угодить в неприятности. Мы уже давно миновали те воды и сейчас находимся в совсем неизведанных территориях. Карты Пандаренов серьезно помогают ориентироваться по звездам и островам, но легче навигация от этого не становится. Приходится прилагать все усилия, чтобы не сбиться с направления. Вот, мы сумели увидеть начало набегающей бури и сумели уйти из-под основного удара стихии. Неожиданно раздается сигнал тревоги. Мы с Сильваной тут же вылетаем на палубу. Там все в порядке, но Марти продолжает звенеть специальный гонг, будя всех на судне. «Мне велел старший матрос», — тут же ответил Мартирик, продолжая свои действия. Сами мы поспешили к главному на вахте, чтобы узнать подробности. «В радиус сканирующего заклинания что-то попало», — ответил немолодой эльф по имени Аль-Урон, из тех, кого я старательно нанимал в свою команду. Опытный моряк, что уже не первый раз ходил в море. «Таких у меня немного, ведь мало кто готов рисковать в подобных авантюрах. Но их опыт были слишком ценными, чтобы ими пренебрегать». «Поначалу я думал, что что-то просто здоровое мимо проплывало, но затем мелькнуло опять, и так уже третий раз. Я принял решение поднять тревогу». «Правильно сделал», — кивнул я. «Сканирующее заклинание крайне важно на любом корабле, плывущем в шторм или в неизвестные воды. Подземные рифы и другие проблемы могут поджидать моряков везде, а потому необходимо иметь подобное при